Свита итальянцев, такая же внушительная, как и цирковая труппа актеров первой категории, сразу же внесла с собой оживление и своеобразную обстановку далекой родины. В комнатах, на лестничных площадках и в салонах стоял гомон, как в каком-нибудь кафе «Спорт». Заглушал всех громкий голос комендатора Перголы, старшего посыльного форнизины, отдававшего распоряжение официантам. «Эй, Нико, чашечку крепкого кофе министру, да побыстрей, как самому Господу». Вечером в день прибытия президент пригласил меня в свои апартаменты. Ему было известно, что я курировал пресс-службу посольства. Зная его тщеславие и то, что в этом он уступал лишь Дзанзаре, я опасался, как бы он не устроил мне выволочку из-за скупости газеты «Нью-Йорк Таймс», которая отвела всего 10 строк его приезду, причем назвала его «Палетта». Он пригласил меня к себе в 12 часу ночи. В памяти прекрасно сохранился его шелковый халат цвета павлина, накинутый поверх серой шерстяной пижамы. У кровати на столике красного дерева поблескивал золотом массивный портсигар. На кресле стоял открытый кожаный портфель, набитый бумагами. Президент долго не сводил с меня своих грустных, водянистых глаз. «Признаюсь вам, я обеспокоен, очень обеспокоен. Мы в опасности, вокруг одна неизвестность». Редкие седые волосы на его черепе были похожи на серебристую стружку. Он беспрерывно приглаживал их опухшими холеными пальцами. Он нервничал, был недоволен. Изо рта его несло табаком и виски. Казалось, он с трудом приводил в порядок свою речь, которую, вероятно, заготовил еще в Риме. «Я знаю, что смогу положиться на вас. Мы с Делла Ровере вместе сидели в тюрьме, мы боролись в сопротивлении. Поэтому не бойтесь открыться мне, рассказывайте обо всем. Я люблю только откровенность. Как воспринимает мою внешнюю политику в Белом доме? Испытывает к ней доверие или же опасается ее? Не думаю, что они принимают меня за какого-нибудь Дзанзари. Сеньор президент, вас очень любят в Америке. Здесь знают, что если бы не вы... А что Раск? Как он оценил мою последнюю речь в баре?» «Превосходно. Прекрасная речь», — сказал он одному нашему другу. «Программная речь». «Амброзия», — резко прервал он меня, — «если даже есть какие-то отрицательные моменты, предубеждения, вы говорите о них, не бойтесь рассердить меня. Я уважаю критику, договорились?» Он открыл портсигар, набитый с двух сторон сигаретами «Турмак» с золотым мундштуком. «Ну, они-то хотя бы поняли?» — наступал он. Его голос звучал приглушенно, но вены на шее вздулись. «Поняли ли они, что если бы не я, ни моя настойчивость, ни мой престиж, то эти ханжи из левых католиков давно помогли бы уже коммунистам вывести Италию из Атлантического пакта?» «Сеньор президент, они поняли, поняли, и, к счастью, вчера...» «Вы угадали, Амброзия. Вы буквально на лету схватили всю огромную важность и деликатность моей миссии. Понимаете, скверная сторона нашей работы, самая неблагодарная ее сторона, состоит в том, чтобы суметь удержать весь состав на рельсах. С этим дурачьем, который входит в правительство, с этими проклятыми честолюбцами, мы денно и ночно вынуждены быть настороже». Он слегка вздрогнул от внезапной отрыжки. «У Дзанзари настолько необузданное честолюбие, что он способен на все. Правительство, партии, народ — лишь подопытные свинки в его руках. Ради своей цели он готов пойти на вероотступничество, предательство, на наглый обман. Но американцы, сеньор президент, к счастью, это поняли. Джонсон просто испытывает к нему отвращение, настоящее физическое отвращение. Вы заметили, как он смотрит на него сверху вниз? Так тяжело. Тяжел наш крест работать во рву со змеями. Даже поспать нельзя спокойно. Приходится дремать, прикрыв один только глаз». Он сжал кулак, и опять отрыжка раздула ему щеки. «Пусть только Дзанзари посмеет что-нибудь выкинуть. Церемониться не стану, уничтожу его. Меня поддержит все правительство. Тыл у меня прикрыт парламентом. Если он начнет бодаться, то я вправе заткнуть ему рот. И я это сделаю. Ох, как я это сделаю». «Желательно», — осмелился я, — «желательно избежать ссоры. Ее увидят союзники». «Естественно. Специально провоцировать его не буду. Но уж в крайнем случае, как вы понимаете, крайние меры». Президент окончательно потерял ту кроткую, внушающую доверие улыбку пожилого именитого провинциала, которую телевидение, как контрабандный товар, сбывало миллионам итальянцев. Я видел человека, стиснувшего зубы, выведенного из равновесия наглостью соперника. В этот поздний час президент, облаченный в халат, пижаму и домашние туфли из тюленей кожи, почувствовал необходимость доказать мелкому посольскому чиновнику, что ему отведена роль хранителя Конституции, архангела свободы, поборника демократии.